Да вот, например, у сквера, прилегающего к железнодорожному вокзалу, найдена автомашина ВАЗ-2106, похищенная владельца 3 дня назад. А можете вы назвать владельца? Да, минутку, я сейчас посмотрю. А вот есть. Евтухов Петр Валентинович, улица Березовая роща, дом 21. Где сейчас находится эта машина? В РОВД Ленинского района. Спасибо. Мошкин положил трубку и, не боясь помять плащ, опустился в кресло. Ему почему-то стало немного душно. На лбу выступила испарина. Мошкин подумал, что, возможно, это последствия липового чая. Но из головы не уходила эта шестерка, которую обнаружили у вокзала. То ли от этой мысли, то ли от чая, но ему стало жарко, и чертовски захотелось взглянуть на эту машину. Встав из-за стола, он взял фуражку, прежде чем одеть ее, вытер лоб и лицо платочком. Отпустив защелку английского замка, закрыл дверь и, спустившись вниз, вышел на улицу. Машина стояла на стоянке у подъезда. Кабина оказалась открытой, но водителя в ней не было. Забравшись на сиденье, он посидел минуту-другую, хотел посигналить, но уже протянувший руку к рулю, увидел Андрея, идущего к машине быстрым шагом. Мошкин снял фуражку и еще раз вытер лоб носовым платком. «Может, сегодня давление низкое?» — произнес он вслух. «Вон какая погода стоит!» «Куда едем, Николай Федорович?» — этот вопрос задал Андрей, усаживаясь поудобнее и запуская мотор. «Давай, Андрюша, доедем до Ленинского РОВД». «Сейчас сделаем». Машина плавно тронулась, и опять за окном были люди, нахохлившиеся, как воробьи, накрапывающий дождь, как бы оплакивал погибших. Добравшись в Ленинский район, сразу же подрулили к парадному входу, где стояло несколько припаркованных машин. Начальника не было, уехал в управление, а заместитель по политической работе был у себя в кабинете. К нему и направился Мошкин. Лично они с Николаем Федоровичем не были знакомы, но встречались несколько раз на совещаниях. Изложив суть дела майору, он просил его помочь организовать осмотр машины и по возможности сделать его сейчас. Майор Свиридов снял трубку телефона и попросил зайти к нему начальника отдела ГАИ. Видимо, кабинет гаишника был где-то рядом, потому что он появился в кабинете, едва только майор положил трубку телефона на место. «Капитан Заварзин по вашему приказанию явился. Проходите, садитесь». Свиридов был вежлив, но строг. «Следователя Мошкина Николая Федоровича интересует машина, которую ваши работники обнаружили у сквера, прилегающего к вокзалу». «Да, сегодня где-то в 8:15 патрульной службой обнаружен автомобиль ВАЗ-2106, цвета коррида, государственный номер 4729ВВА». «Что показал осмотр машины?» «Автомобиль в исправном состоянии, следов повреждений нет, по-моему, не разукомплектован. Даже магнитофон и кассеты к нему целы». «Да, что удивительно, ключи от машины оказались в замке зажигания». «Что вы думаете по этому поводу?» Мошкин обратился к обоим офицерам одновременно. «Я думаю, что угонщик сделал свое дело и смотался на поезде. Ведь автомобиль он бросил почти на вокзале. Нетрудно предположить, что автомобиль, как таковой, угонщика не интересовал. Думаю, что машина нужна была ему для чего-то другого». По голосу чувствовалось, что капитан слегка волнуется. «Где сейчас находится машина?» «Ее пригнал сержант Михин. Она сейчас находится во дворе, ключи у дежурного. На 16:00 вызвали владельца. Тогда и уточним, что пропало. Кто был в машине, кроме сержанта? Да никого. Волнение капитана становилось все заметнее. Я не буду от вас скрывать, но есть подозрение, что этот автомобиль причастен к убийству у дома офицеров. Поэтому необходимо тщательно проверить машину в присутствии владельца и понятых, а по результатам составить соответствующий документ. Но до этого необходимо пригласить эксперта и снять отпечатки пальцев, которые имеются в салоне, исключив отпечатки пальцев сержанта, пригнавшего шестерку в отдел. И еще осмотр машины производить в присутствии эксперта. Попрошу вас оперативно организовать все это. Я с удовольствием бы поприсутствовал при осмотре сам, но неизвестно, когда будет владелец и эксперт. Проделайте все без меня. Подполковник встал, застегнул плащ и взял в руку фуражку. «Хорошо, сделаем все, как вы сказали», — охотно согласился майор. Дома он умылся, переоделся и с тяжелой головой поехал к 8:00 на работу. До 8:30 грузчиков работы не было. Это время у начальства уходило на согласование и координацию действий. Грузчики, выдавшиеся свободными 30-40 минут, проводили в бестолковых разговорах. Что пили, сколько выпито, кто у какой бабы был. Подождав, пока явится бригадир, Шаповалов предупредил его, что пойдет к директору писать заявление на расчет. Удивленным дружкам и бригадиру он объяснил свой уход с работы сложившимися семейными обстоятельствами. Директор базы внимательно выслушал просителя и, конечно, заметил, что тот под мухой. Он пообещал удовлетворить просьбу Владимира, но для этого попросил грузчика написать и оставить соответствующее заявление секретарю. Директор помнил Шаповалова, так как он устраивался на работу совершенно недавно, но и тогда у опытного администратора не было твердой уверенности, что тот долго проработает в грузчиках. «Я подпишу заявление сегодняшним числом, а расчет сможешь получить завтра». Директор при этом подумал: «Чем иметь такого работника, то уже лучше его не иметь. Все равно Шаповалов сядет в тюрьму, и потом с ним хлопот не берешься». Весь этот день Владимир провел на территории базы, обмывая с мужиками из бригады свое увольнение с работы. На следующий день он явился на базу чисто выбритым, опрятно одетым, получил трудовую книжку, расчетные деньги, отстегнул ребятам на похмелку, но сам пить не стал. Домой Володя явился где-то к 14:00, собрал пожитки, они были не очень богатые, уместились в одном чемодане, и завалился спать. Вечером за ужином он сообщил домашним, что, по-видимому, уедет на работу в соседний областной центр, где ему обещали место на экскаваторном заводе. Никто за столом не проронил на это сообщение Владимира ни одного слова. Ему стало понятно их молчаливое одобрение задуманного им. Хотя такая реакция его не удивила, но в душе он на них обиделся. Могли бы и по-другому среагировать, хотя бы мать, с болью в сердце подумал он. После сказанного остаток ужина прошел в молчании. Расстроенный, он не пошел никуда вечером, а ушел к себе в угол спать. Проснулся рано утром и удивился тому, что не удалось позаревать, хоть и спешить ему было некуда. Он полежал еще несколько минут в постели, потом усилием воли заставил себя встать, умыться холодной водой, не спеша заправить постель. Выйдя на крыльцо, он посмотрел на солнце. Оно было неестественно большим, кроваво-красным, висело низко над горизонтом и еще не излучало тепла. Вывел Владимира из транса свист. Он посмотрел, инстинктивно отыскивая его источник, и увидел напротив дома, на другой стороне, «Жигули» с затененными стеклами. Он понял, что это поджидали его. Между тем водительское стекло опустилось и высунулось лицо Глеба. «Ну сколько тебя пасти? Давай, бери шмотки и поехали, а то у нас времени в обрез». Шаповалов вернулся в дом, вытащил из-под кровати чемодан, окинув напоследок взглядом небольшую комнату с ее содержимым, и решительно вышел на улицу. В душе было как-то неуютно, в носу запершило. Володя понял, еще немного, и он пустит слезу. Так было с ним, когда его впервые забирали из дома в милицию. Глеб тем временем уже открыл багажник. Положив чемодан, Володя распахнул заднюю дверцу. Первое, что его удивило, это то, что в машине не было Грека. На переднем сиденье, как и прежде, сидел Амбал. «Садись, шакал, поехали», — пригласил его Амбал вместо приветствия. «А где же Грек?» — спросил несколько растерявшись Володя. «Подожди немного, ты его скоро увидишь», — успокоил его шофер, трогаясь с места. Глеб водил машину мастерски. Дорога была ровная, асфальт не выбит, так что ехали будь-будь со средней скоростью километров в 120. Расстояние в 230 километров прошли за полтора часа, не более. Дорога прошла в молчании. Только Амбал уточнил, не забыл ли Шаповалов документы. Получив утвердительный ответ, он продолжал, дымя сигаретой, смотреть на дорогу. В машине постоянно играла музыка. В основном это были блатные песни и секс-музыка. Амбал вовремя менял кассеты, не давая колонкам ни минуты отдыха. В город въехали со стороны правобережья, мимо областной больницы и памятника погибшим воинам на Задонском шоссе. Скорость в городе держали ниже, но достаточно резво проносились по улицам, в целом проснувшегося областного центра. Недолго плутая, остановились у подъезда пятиэтажки. «Сходим здесь», — сказал Амбал, выходя из машины. Багажник Володя открыл сам и, взяв чемодан, зашагал за Амбалом, который уже поднимался по ступенькам. На здании была прикреплена черная стеклянная доска, на которой золотыми буквами, потемневшими от времени, было написано «Мужское общежитие станкостроительного завода». Не останавливаясь у вахтера, который поприветствовал Амбала, они поднялись на третий этаж и остановились у двери с номером 304. Повозившись с минуту в замочной скважине, Амбал ногой открыл дверь. В комнате было две кровати, такое же количество тумбочек и стульев. В углу стоял полированный шифоньер, стол, да вот, пожалуй, и все. В комнате было одно окно с открытой форточкой и тяжелыми шторами. Перед деревянными кроватями лежали аккуратные половички. «Жить будешь здесь. Вот твоя кровать», — он указал на ту, которая стояла в правом углу. «Меня зовут Сергеем, а кличка Серый. Я живу в 302-й. Сейчас располагайся, но документы давай мне. Надо тебя устроить в общежитии и на работу. Познакомься хорошенько с городом. Смотри, не нажирайся, как свинья», — Грек просил. «Нужен будешь, он тебя сам найдет». Шаповал в ответ молча протянул ему документы. «Ну все, шакал, располагайся. Если что будет надо, обращайся ко мне. Понял?» «Понял». «Тогда бывай». Добравшись до кабинета в управлении, Мошкин с удовольствием сел за стол, закурил сигарету. Папка дела лежала на столе, глаза невольно остановились на ней. Это папка, в которой не было ни единого листика. даже будучи пустой, требовала активного поиска. Только теперь ему вдруг пришло в голову, что он на ногах уже более 12 часов, и, наверное, надо бы иметь совесть и позвонить жене, чтобы она не беспокоилась. Его супруга работала в тресте «Ремстрой» на улице Цурюпы, заведующей отделом кадров.